Вы знаете, вот то, что я сейчас прочту, это называется начальник АТС. Это о телефонах. Ну, в принципе, проблема же не в самом телефоне. Сейчас, конечно, что говорить-то насчет телефона. Но сама проблема. Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. О, так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство, принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть. Чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату. Он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких. Те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы. Я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. И кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает, если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Уолдорф Астория, мол, это по культурному обмену. Человек сатирик. А с телефонами у нас все в порядке. Вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все. Спасибо.